Издательство «Эксмо». Мия Мара. «Огненный стяг. Дом земли». Читает Анастасия Скачкова. Моей дочери Полине. Пролог. Пространственно-временной портал открылся и исторг на обжигающие камни Ярконда странную фигуру, с головы до ног закутанную в серый плащ. В тени низко надвинутого капюшона белела маска, полностью скрывающая лицо. Посетитель пустынного мира острых скал и огненных озер явно хотел остаться неузнанным. Уверенно миновав торчащие во все стороны камни, фигура в плаще приблизилась к самой высокой скале и, стараясь не вдыхать смрада кипящей лавы, замерла на краю пропасти. Здесь, над огненной бездной, был прикован к скале узник, могучее тело которого покрывали доспехи из чешуи черного дракона. Сейчас лата и шлем казались пустыми, но это было иллюзией. Внутри спало чудовище. Когда-то давно этот пленник носил человеческое имя, титул наследного принца и прозвище «Огненный стяг». Но все это осталось в прошлом. Теперь под черной керасой дремал дух всепожирающего пламени. Некоторое время таинственный гость внимательно изучал узника. Потом из-под серого капюшона послышалось едва уловимое бормотание. Постепенно шепот сложился в ритмичную, похожую на заклинание, песню. Фигура в плаще стала раскачиваться в такт необычной мелодии, подобно кобре в руках опытного заклинателя. Странный танец продолжался довольно долго. Но вот доспехи пошевелились. Загремели цепи, сковывающие их. Чудовище проснулось, и в зияющих пустотой глазницах вспыхнуло темное пламя. «Что тебе нужно?» — прогремел над пропастью глубокий голос. «Освободить тебя!» Шепот из-под капюшона напоминал шелест влажных камней. «Что тебе нужно?» «Ты должен возглавить армию!» В ответ на эти слова пламя внутри драконьего шлема вспыхнуло ярче. «Вот как? У меня уже и армия есть. Хорошо. А что получишь ты?» Над пропастью нависла тишина, прерываемая лишь алчным причмокиванием лавы. Посетитель в маске медлил, но вот в серой взвеси, заменяющей воздух, раздалось. «Дом земли». Чудовище в драконьих латах расхохоталось, и скалы задрожали, грозя расколоться и рухнуть в огненную бездну. «Мне нравится твой план, но есть одна проблемка — хранители. Ты ведь знаешь, что это они посадили меня на цепь?» О заклятых врагах узник говорил с презрением, но едва слышное позвякивание цепей выдавало переполнявшую его ярость. «Я сниму заклятие, которое держит цепи, и помогу справиться с хранителями», — пообещал гость, — «если взамен получу власть над домом земли». Огненный стяг сделал вид, что обдумывает предложение. «Интересно», — вкрадчиво начал он. «Вижу, ты сильный чародей, раз можешь находиться здесь, на Ярконде, так долго. Твой план нравится мне все больше. Но есть условия. Я должен знать, кому обязан спасением». Подумав, гость нехотя снял маску, и в тени капюшона духу темного пламени открылось знакомое лицо. «Кто бы мог подумать, что предателем окажешься именно ты?» Растягивая слова, произнес огненный стяг, и скалы вновь затряслись от оглушительного хохота.